освободило его от детских страхов. Он вздохнул, отер взмокший лоб и, зная, что Шмидт и Кранер в соленой паде еще только сбивают скот в стадо, чтобы затем отогнать его в расположенное к северу от поселка хозяйство, где они наконец-то получат деньги за тяжкие восьмимесячные труды, после чего пустятся в обратный путь, который займет у них добрых пару часов, он решил, что можно еще вздремнуть. Футаки смежил глаза, повернулся на бок, обнял женщину и почти уже задремал, когда снова услышал звон колокола. «Что за черт?» — откинуло одеяло, но едва его голые шишковатые стопы коснулись холодного пола, звук опять прекратился. Будто знак кто-то подает. Сгорбившись и сцепив на коленях руки, он сидел на краю кровати. Его взгляд упал на пустой стакан, у него пересохло в горле, ныла правая нога, и он уже не решался ни встать, ни забраться назад в постель. «Завтра же и уйду». Он окинул глазами еще в целом пригодную к делу утварь убогой кухни. Плиту, заляпанную пятнами жира и пригоревшей пищи, заброшенную под плиту кошелку с оторванной ручкой, колченогий стол, запылившиеся иконки, висящие на стене, горшки и кастрюли, сваленные в углу у двери. Наконец он повернулся к уже прояснившемуся окошку. Увидел за ним голые ветви акации, дом Халичей с провалившейся крышей и кривой трубой, из которой шел дым, и сказал себе: «Заберу свою долю и прощевайте. Сегодня же вечером, в крайнем случае завтра, с утра». «О, Боже!» — вскрикнула рядом с ним госпожа Шмидт. Она в ужасе озиралась по сторонам, грудь ее тяжело вздымалась, но когда поняла, что из мрака на нее глядят знакомые вещи, то облегченно вздохнула и откинулась на подушку. «Что, приснилось чего?» — спросил Футаки. Госпожа Шмидт все так же испуганно уставилась в потолок. «Не приведи Господь!» — вздохнула опять она и положила руку себе на сердце. «Чтоб так «Такое! Ты только представь себе! Сижу в комнате, и вдруг стук в окно. Я, конечно, открыть его не посмела, просто стала у занавески и выглянула украдкой. Но увидела только спину, потому что он дергал уже ручку двери. И рот видела, который что-то кричал, но понять ничего было невозможно. Рожа у мужика не бритая, а глаза будто бы из стекла. Чистый кошмар. А я еще спохватилась, что дверь вечером на один всего оборот заперла, и что пока доберусь до нее, будет поздно. Поэтому быстро захлопнула дверь на кухню, но потом поняла, что от нее у меня нет ключа. И стала было кричать, но так и не выдавила из себя ни звука. А потом, я не помню с чего, почему, в окно неожиданно заглянула Халич. Заглядывает и смеется, ну, ты знаешь эту ее ухмылочку. В общем, она заглянула на кухню, потом вдруг пропала, а мужик тот уже ногами колотит в дверь, еще секунды, и он ее высадит. Я вспомнила тут про хлебный нож, метнулась к буфету, но ящик заклинило, я его дергаю, умирая от ужаса, потом слышу бах, дверь повалилась, и он уж по коридору топает. А ящик хоть тресни, не поддается. Мужик тот уже в дверях стоит. Я, наконец, открываю ящик, хватаю нож, он размахивается, кидается на меня, и не знаю, как это вышло, только вижу, он уж лежит в углу под окном. Да при нем еще были кастрюльки, синие, красные, все они разлетелись по кухне. А потом я почувствовала, как под ногами двинулся пол, представляешь? Вся кухня куда-то поехала, будто автомобиль. А что было дальше, не помню. Закончила она и с облегчением рассмеялась. «Но мы с тобой хороши», — покачал Футаки головой. «А я, представляешь, проснулся от колокольного звона». «От звона?» — изумленно выпучилась она. «Да откуда здесь колокол?» «И сам не пойму. Причем дважды звонили подряд». Тут уже головой закачала госпожа Шмидт. «Так и сбрендить недолго». «Или, может, мне это тоже приснилось?» — проворчал растревоженный Футаки. «Помяни мое слово, сегодня что-то стрясется». Она рассерженно повернулась к нему спиной. «Ты вечно так говоришь, неужто не надоело?» И тут вдруг они услыхали, как заскрипела садовая калитка, и в страхе переглянулись. «Это он!» — прошептала госпожа Шмидт. «Я чувствую!» Футаки нервно сел. «Как же так? Не может такого быть. Они еще не могли вернуться». «Да почем мне знать? Шевелись!» Он выскочил из постели, подхватил одежду и, затворив за собой дверь горницы, быстро оделся. «Палка, черт побери, я оставил там свою палку!» Горницы Шмидта не пользовались с самой весны. Сначала зеленая плесень покрыла стены, затем в платяном шкафу, дряхлом, но регулярно начисто протираемым, заплесневели одежда, полотенца и все постельные принадлежности. А еще через пару недель поржавели приберегаемые для особых случаев столовые приборы. Расшатались ножки покрытого кружевными салфетками большого обеденного стола, а когда пожелтели оконные занавески и в один прекрасный день отключился свет, хозяева окончательно перебрались на кухню, оставив горницу во власти пауков и мышей, с которыми все равно не могли ничего поделать. Прислонившись к дверному косяку, Футаки стал размышлять, как ему незаметно отсюда выбраться. Но положение выглядело достаточно безнадежным. Улизнуть он мог только через кухню. Для того же, чтобы сигать в окно, он чувствовал себя староватым. Да и заметят его, потому как госпожа Халич и госпожа Кранер постоянно высматривают, что происходит на улице. А тут еще эта трость. Если Шмидт ее обнаружит, то сразу смекнет, что он скрывается где-то в доме. И тогда Шмидт, который в подобных делах, как известно, не шутит, может лишить его доли. И придется Футаки убираться с тем, с чем явился сюда 7 лет назад, через пару месяцев после того, как пошла молва о здешнем преуспевании. То есть в единственных драных штанах и видавшем виды пальто с пустыми карманами и голодным брюхом. Госпожа Шмидт кинулась в коридор, а Футаки прильнул ухом к двери. «Никаких возражений, кисуля!» — послышался хриплый голос Шмидта. «Будешь делать, что тебе говорят, поняла?» От волнения Футаки бросила в жар. «Мои денежки!» Он чувствовал себя в западне. Но времени на размышления не было, и он все же решил лезть в окно, потому что тут надо незамедлительно что-то предпринимать. Он уже потянулся к оконной ручке, когда услышал, что Шмидт прошагал в конец коридора. Побрызгать пошел. Он на цыпочках вернулся к двери и, затаив дыхание, прислушался. Когда за Шмидтом захлопнулась дверь, что выходила на задний двор, он осторожно выскользнул в кухню, окинул взглядом отчаянно замахавшую руками госпожу Шмидт, без единого звука прошел к входной двери, быстро выскочил, а когда уже был уверен, что сосед вернулся, громко забарабанил в дверь, как будто только что подошел. «Есть кто в доме, эй, Шмидт! Открывай!» — зычно заорал он, а затем, чтобы не дать приятелю улизнуть, стремительно шагнул в дом, и едва только Шмидт выскочил из кухни, чтобы скрыться через заднюю дверь, преградил ему путь. «Погоди, погоди!» — сказал он насмешливо. «И куда это ты так спешишь, приятель?» Шмидт в растерянности молчал. «Ну тогда я тебе скажу, дружище, я тебе помогу, так и быть!» — продолжал он, сурово нахмурившись. «Ты решил драпануть с деньгами, не так ли? Я угадал?» И, видя, что Шмидт все еще молча хлопает глазами, покачал головой. «Эх, приятель, вот чего никогда не подумал бы!» Они прошли в кухню и уселись друг против друга за стол. Госпожа Шмидт с напряженным видом завозилась у плиты. «Слушай, друг», — начал Шмидт, запинаясь, — «я сейчас объясню». Футаки отмахнулся. «Мне и так все понятно. Ты лучше скажи, Кранер тоже в этом участвует?» Шмидт нехотя кивнул. «Половина на половину». «Вот ведь сукины дети!» — возмущенно воскликнул Футаки. «Хотели меня надуть!» Он опустил голову и задумался. «Ну и что дальше? Что будем делать?» — наконец спросил он. «Что делать?» — со злостью развел руками Шмидт. «Возьмем тебя в долю, приятель». «Это как же?» — поинтересовался Футаки, мысленно прикидывая сумму. «На троих все поделим», — неохотно ответил Шмидт. «Только держи язык за зубами». «Насчет этого можешь не беспокоиться». Госпожа Шмидт у плиты вздохнула. «Вы с ума сошли? Вы думаете, это сойдет вам с рук?» Шмидт, как будто он ничего не слышал, заглянул в глаза Футаки. «Ну вот, в обиде ты не останешься. Только я тебе должен еще кое-что сказать. Приятель, не разоряй меня». «Но мы же договорились, разве не так?» «Да, конечно, тут никаких вопросов», — продолжил Шмидт, и голос его зазвучал умоляюще. «Я только прошу тебя, одолжи ненадолго мне свою долю, но хотя бы на год, пока мы не обоснуемся где-нибудь». Тут Футаки взвился. «А может, тебе еще что-нибудь вылезать?» Шмидт подался вперед, вцепившись левой рукой в столешницу. «Я бы не стал просить тебя, если бы ты сам не сказал на медне, что отсюда ты уже не ходок. А зачем тебе в таком случае деньги? И ведь только на год, всего-навсего. Нам это нужно, пойми, без этого нам никак. Что я сделаю с 20-то кусками? На них разве купишь хутор? Ну, хоть 10 добавь, слышишь, друг? Мне до этого дела нет. Раздраженно отрезал Футаки. Ни малейшего. Я тоже не собираюсь здесь заживо сгнить. Шмидт затряс головой, чуть не плача от злости, а затем начал заново упрямым и все более безнадежным тоном, наваливаясь при этом на стол, который с каждым движением содрогался под ним, как бы в поддержку его словам, которыми он в сопровождении умоляющих жестов пытался разжалобить сердце приятеля, и, надо сказать, еще немного, и Футаки сдался бы, но тут взгляд его стал задумчивым и устремился на мириады пылинок, мельтешивших в полоске падающего в дом света, и в нос ударил затхлый кухонный запах. Он неожиданно ощутил во рту кисловатый вкус и подумал, что это явилась смерть. С тех пор, как был ликвидирован поселок, и люди бежали отсюда так же безоглядно, как некогда сюда ехали, и он вместе с несколькими семьями, с доктором и директором школы, которым, как и ему некуда было податься, застрял здесь, Футаки постоянно наблюдал за вкусом еды, ибо знал, что смерть сперва поселяется в супе, в мясе, въедается в стены. Он подолгу не проглатывал куски, перекладывая их языком, а воду, а также изредка достававшееся вино, пил медленными глотками. Иногда он чувствовал даже неодолимое желание уколупнуть кусочек грязной штукатурки в машинном зале насосной станции, где он обитал, и отведать ее, дабы по изменившемуся запаху и непривычной вкусовой комбинации распознать предостережение, потому что он верил в то, что смерть — это только своего рода знак, а не чудовищная развязка. «Но ведь я не в подарок прошу», — вяло конючил Шмидт, — «прошу в долг. Понимаешь ты это, приятель, в долг. Через год, день в день верну все до последнего филлера». Они удрученно сидели за столом. От усталости у Шмидта горели глаза. Футаки пристально изучал загадочные узоры каменных плиток пола, пытаясь не выдать свой страх, хотя объяснить им, чего он боится, он все равно бы не смог. «Ты мне вот что скажи. Сколько раз отгонял я стадо в соленую пать, один по безумной жаре, когда боишься отдохнуть, чтоб не полыхнуть изнутри? А кто лес добывал? Кто ставил загон? Я намучился здесь уж не меньше, чем ты, не меньше, чем Кранер и Халич. И вдруг ты ни с того ни с сего говоришь «дай взаймы», а потом тебя поминай, как звали, так, приятель?» «Значит, ты не доверяешь мне?» — оскорбился Шмидт. «Черта лысого я тебе доверяю!» — крикнул Футаки. «Вы с Кранером еще до рассвета уговорились удрать со всеми деньгами, и после этого я должен тебе доверять? Ты за кого меня держишь? За дурачка?» Они замолчали. Жена Шмидта гремела у плиты посудой. Шмидт был разочарован. Футаки, скрутив дрожащими пальцами сигарету, поднялся из-за стола, проковылял к окну и, опираясь левой рукой на палку, стал смотреть на дождь, волнами налетающие на крыши домов, на покорно гнущиеся на ветру деревья, прочерчивающие голыми ветками дуги в воздухе. Он думал о корнях и о животворной грязи, в которую превратилась уже земля, и о том безмолвии, беззвучном ощущении полноты, которого он так страшился. «А скажи мне, — неуверенно начал Футаки, — почему вы вернулись, раз уж решили...» «Почему?» — озлобленно прохрипел Шмидт. «Потому что мы это надумали уже по дороге домой. И когда спохватились, то были уже у поселка. И потом, ведь жена... Я что, должен был ее бросить здесь?» Футаки кивнул. «А что, Кранер? — спросил он чуть погодя. — О чем вы договорились?» «Они тоже пока сидят дома. Решили идти на север. Жена Кранера слышала, что есть там заброшенная лесопилка или что-то на вроде этого. Договорились мы так, что встретимся, как стемнеет, за околицей у распятия. На том и расстались». Футаки вздохнул. «День-то долгий еще. А как с остальными быть, с Халичем, с директором?» Шмидт подавленно потирал пальцы рук. «Да почем я знаю? Халич, поди, целый день продрыхнет. Вчера у Харгоши большая гулянка была. А что касается господина директора, то пошел он куда подальше. Если только начнет возникать, я его быстро окорочу. Так что спокойно, приятель, спокойно». В общем, они решили дожидаться ночи на кухне. Футаки подтащил стул к окну, чтобы присматривать за домами напротив. Шмидт осморил сон, и он, склонившись на стол, захрапел. А жена его, достав из-за шкафа кованый солдатский сундучок, смахнула с него пыль протерла изнутри и молча принялась паковать в него вещи. «Дождь идет», — сказал Футаки. «Я слышу», — отозвалась она. Слабый солнечный свет едва пробивался сквозь груду движущихся на восток туч. Кухня погрузилась во мрак, как будто уже наступили сумерки, и трудно было понять, являются ли пляшущие на стене пятна всего лишь тенями, или это зловещие отпечатки отчаяния, притаившегося за их полными смутных надежд раздумьями. «Отправлюсь на юг», — уставясь на дождь, — сказал Футаки. «Там хотя бы зима короче. Возьму хутор в аренду поблизости от какого-нибудь цветущего города и буду целыми днями парить ноги в тазу». Капли дождя тихо скатывались по обеим сторонам стекла. Внутри от верхней щели шириной в палец вода текла вниз до стыка рамы и подоконника, затем, найдя желобок, доходила до его края, откуда опять, разделяясь на капли, падала на колени Футаки, который даже и не заметил, ибо вернуться оттуда, куда унесли его мысли, было не так-то просто, как постепенно у него отсырела промежность. «Или устроюсь на шоколадную фабрику ночным сторожем, а может, вахтером в женское общежитие, и постараюсь забыть обо всем. Парить ноги по вечерам в тазу, пить баклуши и смотреть, как проходит гребаная эта жизнь». Дождь, до этого тихий, теперь превратился в ливень. И землю, захлебывавшуюся и раньше, залил настоящий потоп, прокладывающий себе узкие извилистые канавы к низинным участкам. И хотя сквозь стекло уже невозможно было ничего разглядеть, Футаки не отворачивался от окна, изучая изъеденную древоточцами раму, из которой давно уже выпала гипсовая замазка. Но вот на стекле неожиданно появилось размытое пятно, превратившееся вскоре в очертания человеческого лица, хотя понять, кому оно принадлежало, было невозможно, пока не прорисовалась пара испуганных глаз. Только тут он узнал собственную истасканную личину. Узнал с болью и изумлением, ибо понял — точно так же размоет его черты время, как они расплываются перед ним на стекле. В этом образе отражалась сейчас какая-то новая, незнакомая обездоленность, в которой наслаивались друг на друга стыд, гордыня и страх. Неожиданно он опять ощутил во рту кисловатый привкус. Ему вспомнились утренний колокольный звон, стакан с водой, кровать, сухая ветка акации — холодный каменный пол на кухне, и он с горечью скривил рот. «Ноги парить в тазу! Дурачина! Да ведь я и сегодня их каждый день парю!» За спиной у него раздался судорожный плач. «Что это на тебя нашло?» Но госпожа Шмидт, не отвечая, стыдливо отвернулась, плечи ее сотрясали рыдания. «Послушай, да что с тобой?» Та повернулась к нему, но потом, видимо, полагая, что слова уже не имеют смысла, села на табурет у плиты и высморкалась. «Что стряслось?» — допытывался Футаки. «Может, все-таки скажешь?» «Но куда мы пойдем?» — вскричала она в отчаянии. «Да нас в первом же городе схватит полиция, неужто не понимаешь? У нас даже имен не спросят». «Но чего ты городишь?» — сердито оборвал ее Футаки. «У тебя денег полные карманы, а ты...» «Так о том я и говорю», перебила его госпожа Шмидт, «о деньгах. Но хоть ты с ума не сходи. Отправиться в путь с сундучком этим жалким, как сборище нищебродов». Футаки пришел в ярость. «Довольно. Ты вот что, не лезь в это дело. Тебя это не касается никаким боком. Твое дело помалкивать в тряпочку». Но госпожа Шмидт не унималась. «Что ты сказал? Что значит помалкивать?» «Ничего я не говорил», — тихо ответил Футаки. «И не кричи так, а то мужа разбудишь». Время тянулось медленно. Будильник, по счастью, давно уже вышел из строя, поэтому не напоминал об этой медлительности своим тиканьем. Тем не менее женщина, помешивая деревянной ложкой булькающие на огне паприкаш, не отрывала взгляда от неподвижно застывших стрелок. А потом они вяло сидели над дымящимися тарелками. Но мужчины, несмотря на призывы госпожи Шмидт, «Ну чего ждете? Вы будете ночью есть в грязи, вымокшие до нитки?» Так и не притрагивались к еде. Свет они не включали. От мучительного ожидания все предметы стали сливаться у них в глазах. Кастрюли у двери зашевелились и ожили образа на стене. Порой им даже казалось, будто на кровати кто-то лежит. и чтобы избавиться от этого наваждения, они временами молча поглядывали друг на друга, но у всех троих лица излучали одну и ту же беспомощность. И хотя они знали, что двинуться из дому можно будет лишь под покровом ночи, потому как знали, что госпожа Халич, да, наверное, и директор, сидя у окна, не сводят глаз с проселка, что вел в сторону соленой пади, и все больше тревожится из-за того, что Шмидт с Кранером опаздывают уже на полдня. То сам Шмидт, то жена его, забыв о предосторожности, порывались отправиться в путь уже в сумерках. «Вон, в кино потянулись», — тихо доложил Футаки. «Жена Халича, жена Кранера, школьный директор и Халич». «Жена Кранера?» — подскочил тут Шмидт. «Где?» — и подбежал к окну. «Ну да, она правильно делает», — кивнула госпожа Шмидт. «Ну-ка, цыц!» — рявкнул на нее Шмидт. «Да не горячись ты, приятель», — успокаивал его Футаки. «Она умная женщина. Все равно ведь надо дождаться наступления темноты, не так ли? Вот никто ничего и не заподозрит». Шмидт ворча вернулся к столу и закрыл руками лицо. Футаки с удрученным видом курил у окна. Госпожа Шмидт извлекла из глубины буфета бечевку, и поскольку ржавые замки, как она ни старалась, не защелкивались, туго перевязала солдатский сундучок, поставила его у двери и, сев рядом с мужем, сцепила руки. «Чего мы ждем?» — спросил Футаки. «Давайте разделим деньги!» Шмидт покосился на жену. «А куда нам спешить, дружище?» Футаки встал и тоже переместился к столу. Расставив ноги и почесывая небритый подбородок, он устремил взгляд на Шмидта. «А я говорю, давайте поделим!» Шмидт потер руками виски. «Придет время, ты все получишь, не бойся!» «А чего же нам ждать, приятель?» «Вот, предстал! Давай Кранера подождем с его половиной!» Футаки усмехнулся. «Да нечего тут мудрить. Поделим сначала поровну то, что у тебя, а когда встретимся у распятия, Кранер отдаст то, что нам еще причитается». «Хорошо», — согласился Шмидт. «Нужен фонарик». «Я принесу», — взволнованно вскочила жена. И Шмидт, сунув руку во внутренний карман дождевика, вытащил из него тугой, перевязанный шпагатом промокший пакет. «Погоди», — остановила его жена и тряпкой смахнула со скатерти крошки. «Теперь можно». Шмидт сунул под нос Футаки мятый листок бумаги. «Документ», — сказал он, — «чтоб ты не подумал, что я собираюсь тебя надуть». Тот, склонив голову в сторону, пробежал бумагу глазами и произнес: «Давай пересчитывать». Отдав фонарик госпоже Шмидт, он с блеском в глазах следил за купюрами, которые Шмидт, отмусоливая короткими пальцами, стремительно перекладывал на другой край стола в растущую на глазах кипу. Он начал понимать его. Остатки гнева его улетучивались, ибо нет ничего удивительного, что при виде такой прорвы денег человек теряет рассудок и готов поставить на кон что угодно, лишь бы заполучить их. Желудок его свело судорогой, рот внезапно наполнился слюной, сердце бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Под рукой Шмидта пачка пропотевших купюр уменьшалась с такой же скоростью, с какой росла кипа на другом углу стола. Вибрирующий, прыгающий свет фонаря слепил Футаки. Как будто госпожа Шмидт нарочно светила ему в глаза. Голова у него кружилась, он обмяк и встрепенулся, только услышав надтреснутый голос Шмидта: «Как в аптеке!» Но когда, пересчитывая свою половину, он дошел до середины, под самым окном вдруг послышался чей-то голос: «Вы дома, милая госпожа Шмидт!» Шмидт, выхватив у жены фонарик, выключил его и, показывая на стол, прошептал: «Спрячь скорее!» Госпожа Шмидт молниеносно сгребла деньги в кучу, сунула их за пазуху и приглушенно произнесла: «Жена Халича!» Футаки метнулся к стене и втиснулся между плитой и буфетом, откуда видны были в темноте только две горящие точки, как будто там притаилась кошка. «Иди скажи ей, чтобы убиралась к черту!» прошептал Шмидт, провожая ее до двери, где она на мгновение застыла, потом вздохнула и, шагнув в коридор, откашлялась. «Да иду я, иду!» «Если свет не заметила, то ничто не потеряно», — шепнул Шмидт, но сам он в это не верил и, скрываясь за дверью, так нервничал, что едва мог стоять на месте. «Если только посмеет сунуться, я ее придушу», — в отчаянии подумал он и сглотнул. Он почувствовал, что на шее пульсирует вена, и вот-вот расколется голова. Он попытался сориентироваться во тьме, но, заметив, что Футаки неожиданно отделяется от стены, нашаривает палку и с грохотом усаживается за стол, подумал, что это ему мерещится. — Т «Ты что вытворяешь?» — сдавленно зашипел он и отчаянно замахал руками, умоляя Футаки не шуметь. Но тот не обращал на него никакого внимания. Он закурил и, подняв зажженную спичку над головой, жестом призвал Шмидта прекратить истерику и вернуться к столу. «Болван, погаси!» — шипел яростный Шмидт от двери, но с места не двигался, понимая, что малейший шум тут же выдаст их. Однако Футаки спокойно сидел за столом и задумчиво выдувал дым. «Какой же идиотизм это все!» — размышлял он печально. «На старости лет до такого безумия докатиться!» Он закрыл глаза и представил себе пустынный тракт и самого себя, оборванного, бредущего из последних сил к городу, и поселок, который все более удаляется и, наконец, исчезает за горизонтом. И тогда Футаки осознал, что, еще не успев получить эти деньги, он уже потерял их. Ибо то, о чем он только догадывался, теперь подтвердилось. Он не только не может, но и не хочет отсюда бежать, потому что здесь он хотя бы находится под защитой знакомых вещей. Ну а там, вне пределов поселка, как знать, что его ожидает? Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что весь этот звон на рассвете, этот сговор, это внезапное появление жены Халича глубочайшим образом между собою связаны, ибо он был почти уверен, что и в самом деле что-то стряслось. Иначе как можно объяснить этот необычный и затянувшийся визит соседки? Госпожа Шмидт, между тем, все не возвращалась. Разволновавшись, он глубоко затянулся, и пока вокруг медленно клубился дым, воображение его, как угасший на первый взгляд костер, неожиданно вновь разгорелось. А может, в поселок снова вернется жизнь? Поступит новая техника, придут новые люди, и все начнется сначала. Отремонтируют стены, побелят здания, запустят насосную станцию, и понадобится механик? В дверях появилась бледная госпожа Шмидт. «Но хватит прятаться!» — сказала она хриплым голосом и включила свет. Шмидт, сощурившись, накинулся на нее. «Что ты делаешь? А ну погаси! Нас увидят!» Госпожа Шмидт покачала головой. «Да перестань! О том, что я дома, все знают. Разве не так?» Шмидт вынужденно кивнул и схватил жену за руку. «Ну что там? Заметила она свет?» «Да», — ответила госпожа Шмидт. «Но я ей сказала...» Разнервничалась, мол, из-за того, что вы долго не возвращаетесь, и заснула. А когда проснулась и щелкнула выключателем, перегорела лампочка. И когда она позвала меня, я как раз меняла ее, потому и фонарик включен был. Шмидт удовлетворенно хмыкнул, но потом опять помрачнел. «А нас, ты скажи, нас заметила она или нет?» «Нет, это точно могу сказать, не заметила». Шмидт вздохнул с облегчением. «А зачем ее черт приносил?» На лице женщины застыло недоумение. «Она сошла с ума», — тихо сказала она. «Самое время», — заметил Шмидт. «Она говорит?» — неуверенно продолжала госпожа Шмидт, глядя то на мужа, то на насторожившегося Футаки. «Говорит, будто по тракту идут Иеремеш с Петриной, к поселку идут сюда, и что они, возможно, уже в корчме». Шмидт и Футаки с минуту не могли вымолвить ни слова. «Их якобы видел кондуктор с Междугороднего, видел в городе», — прервала молчание женщина и закусила губу. «И что он, что они, двинулись потом к поселку, пешком, в эту непогодь. Кондуктор их видел потом, у поворота на Элик, где хутор его находится». Футаки вскочил на ноги. «Иеремеш с Петриной?» — Шмидт рассмеялся. «Это Халич и правда сбрендила. Библии начиталась». Жена его даже не шелохнулась. А немного спустя беспомощно развела руками, потом бросилась к плите, шлепнулась на табурет, облокотилась о бедра и подперла подбородок ладонями. «Ежели это правда?» — прошептала она, и глаза ее заблестели. «Ежели только правда?» «Да они же померли!» — раздраженно прервал ее Шмидт. «Ежели это правда?» — словно бы продолжая мысль госпожи Шмидт, тихо проговорил Футаки. «То выходит, что этот мальчонка Хоргаш просто соврал». Госпожа Шмидт вскинула голову и уставилась на Футаки. «А мы только от него и слышали». «Это верно», — кивнул Футаки и дрожащими руками прикурил новую сигарету. «А вы помните? Я уже и тогда говорил, что мне эта история подозрительна. Что-то мне в ней не нравилось, но меня не слушали. А потом я и сам поверил». Госпожа Шмидт не сводила глаз с Футаки, что-то словно внушая ему. «Врал, просто-напросто врал, мальчишка. Вполне возможно, очень даже возможно». Шмидт нервно поглядывал то на жену, то на Футаки. «Нет, это не Халичева жена спятила, а вы оба». Но те ему не ответили, а только переглянулись. «Совсем выжил из ума!» — крикнул он, повернувшись к Футаки. «Старый хрыч колченогий!» «Нет, друг мой, по-моему, с головой у Халич действительно все в порядке», — закивал Футаки и поглядел на госпожу Шмидт. «Наверняка это правда. Я иду в корчму». Шмидт закрыл глаза, пытаясь изобразить на лице спокойствие. «Они уже полтора года как мертвые, полтора года, и все это знают. Такими вещами не шутят, не поддавайтесь, это ловушка! Ловушка, вы понимаете?» Но Футаки его слов не слышал, он уже застегивал пальто. «Все наладится, вот увидите», — сказал он, и по твердому его голосу можно было понять, что он принял окончательное решение. «Еремеш», — добавил он, улыбаясь, и положил руки Шмидту на плечи. «Это великий волшебник. Он даже из коровьего дерьма тут хорома построит, стоит ему захотеть». Шмидт совсем потерял голову и, судорожно ухватив Футаки за пальто, рванул его на себя. «Сам ты дерьмо, приятель!» — оскалился он. «Но из тебя уже только перегной получится, это я тебе говорю. Ты думаешь, я позволю человеку с куриными мозгами сходить с ума за мой счет? Ну уж нет! Мои планы ты не расстроишь!» Футаки спокойно выдержал его взгляд. «А я и не собираюсь, приятель». «То есть как? А что будет с деньгами?» Футаки опустил голову. «Поделите с Кранером, как ни в чем не бывало». Шмидт бросился к двери и стал у них на пути. «Идиоты!» — блажил он. «Какие вы идиоты! Проваливайте оба нахер! Но мои денежки!» — воздел он указательный палец. «Положите на стол!» Он метнул на жену угрожающий взгляд. «Ты меня слышишь, паршивка? Деньги оставишь здесь, поняла?» Госпожа Шмидт не пошевелилась. Необычный и странный свет вспыхнул в ее глазах. Она медленно поднялась и двинулась к Шмидту. Губы ее вытянулись в ниточку, лицо напряглось и излучало такое презрение и насмешку, что Шмидт, с изумлением глядя на жену, невольно попятился. «Не ори, шут гороховый», — совсем тихо сказала госпожа Шмидт. «Я ухожу, а ты делай, что хочешь». Футаки потеребил ноздрю. «Вот что, друг», — негромко заговорил он, — «если они в самом деле здесь, то от Еремеша тебе все равно не сбежать, ты это сам знаешь. И что будешь делать?» Шмидт почувствовал слабость и, шагнув к столу, шлепнулся на стул. «Это надо же, мертвецы воскресли!» — пробормотал он себе под нос. «А вы, дураки, клюнули на приманку! Ха-ха-ха! Можно со смеху помереть!» Он хватил кулаком по столу. «Да вы что же не видите, к чему дело идет? Они что-то пронюхали и теперь вас заманивают!» «Футаки, старина, ну хоть ты поимей каплю разума!» Но Футаки не слушал его. Он стоял у окна, сцепив за спиной руки. «А вы помните, как однажды мы 9 дней без зарплаты сидели, и тогда он всегда выручал нас?» Строгим тоном подхватила госпожа Шмидт. «Вот иуды! Хотя ведь я мог бы знать!» — прорычал Шмидт. Футаки отошел от окна и стал у него за спиной. «Но если уж ты не веришь, — предложил он, — давай отправим твою жену вперед. Она скажет, что ищет тебя, мол, не знает уже, что и думать, или что-нибудь в этом роде. Только можешь не сомневаться», — заметила госпожа Шмидт. Деньги остались у нее за пазухой, потому что Шмидт был и сам уверен, что более надежного места для них не найти, хотя и настаивал на том, чтобы привязать их шпагатом, и порывался пойти что-нибудь подыскать. На силу его усадили обратно на табурет. «Ну так я пошла», — сказала госпожа Шмидт, нацепила брезентовый плащ, резиновые сапоги и выскочила из дому. Вскоре фигура ее растворилась в сумерках. Она шла, огибая лужи в глубокой колее, что вела к корчме, и ни разу не оглянулась на два омываемых дождем расплывшихся лица за оконным стеклом. Футаки свернул сигарету и, счастливый и полный надежд, затянулся. Напряжение у него как рукой сняло, на душе полегчало. Он мечтательно созерцал потолок и думал уже о машинном зале насосной станции. И слышал уже, как, чихая и кашляя с огромным трудом, но все же заводятся двигатели простаивавших годами машин. И в нос ему ударил запах свежей побелки. Когда они вдруг услышали, как открывается входная дверь, и у Шмидта хватило времени только на то, чтобы вскочить на ноги. До них донесся голос госпожи Кранер. «Они уже здесь! Вы слышали?» Футаки, кивнув, поднялся и нахлобучил на голову шляпу. У Шмидта подкосились ноги, и он упал головой на стол. «Мой муж, — тараторила им жена Кранера, — уже отправился к ним, а меня послал к вам сообщить, если вы еще ничего не знаете. Хотя я уверена, что вы знаете, мы видели из окна, как сюда заходила госпожа Халич. Ну да я пошла, не хочу вам мешать. А что касается этих денег, то муж велел передать пропаде, а не пропадам эти деньги. Это не для таких, как мы. Да и то сказать, зачем это нам бегать да прятаться, не зная ни сна, ни покоя? Это нам ни к чему». «Пусть лучше и Ремеш, пускай Петрина, да вы сами теперь увидите. А я, между прочим, знала, что неправда все это, чтобы мне сдохнуть на этом месте, если я хоть на минуту поверила. Мне этот сорванец, младший Хоргаш, всегда подозрителен был. У него на лице написано, что он плут. Вот он все и придумал, а мы поверили. Только я вам скажу, что с первой минуты...» Шмидт смотрел на нее, недоумевая. «И ты с ними заодно», — сказал он и коротко рассмеялся. Госпожа Кранер вскинула брови и в замешательстве выкатилась за дверь. «Ты идешь, приятель?» — немного спустя спросил Футаки, застыв на мгновение на пороге. Шмидт шел впереди, Футаки ковылял за ним следом. Поло его пальто трепал ветер. В потьмах, нащупывая палкой дорогу, он придерживал другой рукой шляпу, чтобы она не слетела в грязь. Безжалостно льющий дождь смешивал чертыхание Шмидта с исполненными надежд ободрительными словами Футаки, повторявшего неустанно. «Ты ни о чем не жалей! Нас ждет золотая жизнь, старина! Золотая жизнь!»